В июне 2023-го выпускники средней школы в Роузвилле, штат Огайо, решили ярко отпраздновать свое вступление во взрослую жизнь. Они поехали в соседний город, Миртл-Бич. Все планировалось как недельный отпуск. Днем отдых на золотых пляжах, а вечером бары и ночные клубы. Ну и, конечно, алкоголь. Много алкоголя. Именно так чаще всего себе представляют идеальное празднование выпускного множество подростков по всему миру. 18-летняя Натали Мартин и ее тоже 18-летний парень Блейк Линкус с другими выпускниками заселились в апартаменты на Мейсон Драйв. Несмотря на юный возраст, Натали и Блейк встречались уже 3 года. Компания друзей отдыхала и хорошо проводила время, пока утром 7 июня всех не разбудил Блейк Линкус. Парень кричал и плакал. У него было ножевое ранение груди, а Натали Мартин лежала на полу у своей кровати. «Я сейчас нахожусь в Миртл-Бич в поездке для выпускников, и наша подруга лежит на полу без сознания. Она вся ледяная и синяя. Ее губы тоже синие, и она не дышит». «Хорошо, где вы находитесь?» «Мы на Мейсон Драйв. Нужно провести непрямой массаж сердца, хорошо?» «Хорошо». «Вам нужно быстро и энергично давить на грудную клетку 2 раза в секунду, на 2 дюйма вглубь. Между толчками дайте груди принять исходное положение. Это нужно повторить 600 раз или пока не подъедет помощь». Друзья изо всех сил старались оказать девушке первую помощь, но тогда они еще не знали, что в этом уже нет никакого смысла. Девушка была уже несколько часов мертва. Тем временем Блейк медленно истекал кровью. Ему была оказана срочная медицинская помощь, и вскоре он смог пообщаться с детективами и рассказать, что все-таки случилось в ту роковую ночь. «Мы вчера пересекались, помнишь? Я детектив Джонс. Я хотел бы вернуться к тому, что мы обсуждали с тобой вчера в больнице. Но для начала я должен зачитать тебе права. Я должен делать это каждый раз. Понимаешь? Вечер вторника. Вы планировали пойти в дом блюза, верно? Хорошо. Начни с этого момента и расскажи все подробно мне еще раз». «Мы вызвали Uber до туда. И потом я поговорил с парой друзей, которые там были. Они все стояли в конце очереди. И они рассказали, что Дакоту выгнали. Я подошел, мне было интересно узнать, что там происходит. И он типа хотел вызвать такси обратно. Он и так уже был навеселе, и мы решили вернуться. Хотели отвезти Дакоту домой, и Натали поехала с нами. Потом мы вернулись в наш номер. Мы с Натали хотели, чтобы он пришел в чувство. Дакота немного поспал и продолжил тусить с нами. Ну а потом произошла вся эта ситуация. Я этого не хотел. Так получилось. Я бы никогда не причинил ей боль. Я думал, это сон. Я не знал, что это по-настоящему». Окей. Поскольку рассказ Блейка несколько скомканный, для полного понимания я объясню, что там происходило. 6 июня вся компания планировала посетить несколько заведений за одну ночь. Когда Натали и Блейк подъехали к бару House of Blues, где планировали встретиться с друзьями, выяснилось, что их товарищ по имени Дакота, который приехал туда раньше других, сильно перебрал, и его попросили покинуть заведение, в то время как остальные еще даже не успели зайти внутрь из-за длинной очереди. Дакота хотел поехать домой один, но Натали сказала, что неважно себя чувствует, и поедет с ним. Блейк решил не оставлять их одних и тоже отправился домой. Так компания разделилась. Несколько человек остались ждать своей очереди в House of Blues, а Блейк, Натали и Дакота поехали отдыхать домой. Значит, вы с Дакотой и Натали вернулись в арендованное жилье, правильно? Угу. Помнишь, в котором часу это было? Нет. Хотя бы приблизительно. Даже примерно не помню. Было темно? Да, было уже темно. Ты сказал, что произошло все там. Расскажи, что именно произошло. Расскажи подробно все, что там было. И можешь громче, пожалуйста? Я вообще не слышу, что ты там говоришь. Простите. Кажется, мы листали ТикТок или что-то такое. И меня разозлило кое-что в ее телефоне. Не помню, что именно это было. Я немного ее придушил, и она упала с кровати. Думаю, она что-то мне сказала. Типа, я не думал, что она мертва. Поэтому я просто пошел в кровать. Кажется, она сказала, что не хотела идти в клуб. Я должен был ее проверить. Говоришь, ты увидел что-то в ее телефоне, и тебя это разозлило? Да. Что это было? Я... вроде другие парни или что-то такое. Не знаю. Ясно. Но как вообще... как так получилось, что ты ее задушил? Расскажи мне подробности. Ну, типа... мы лежали рядом и... Как вы лежали на кровати? В смысле, ты сказал, что вы лежали вместе, я подумал, это на кровати. Да. И как вы лежали? В какой позе? Ну, типа, она лежала на спине, а я на боку возле нее. И я, типа, я был недоволен. Я что-то говорил ей, а потом протянул руку. Она мне отвечала. Она... И я протянул руку, и... Она была на краю кровати, и я немного ее придушил. Я совершенно не собирался ее убивать. Но как вы были размещены на кровати? Представь вот, что кровать стоит возле стены, ноги направлены сюда или сюда. В какую сторону? В обычном положении, ноги к концу кровати. Значит, в обычном положении, ясно. И еще момент. С какой стороны кровати она находилась? С этой или с той? Она всегда лежала с одной и той же стороны. Понятно. Так что... справа. Итак, ты сказал, что потянулся к ней и начал душить ее. Как именно ты это сделал? Просто обхватил ее горло руками и... Как именно? Сначала одной, потом второй. И она типа наклонилась в бок и упала. И потом я просто сказал, ладно, я буду спать, не хочу сейчас париться об этом. Ну и я отвернулся, перекатился на середину кровати. Я думал, она хочет полежать на полу, а потом встанет и уйдет из комнаты. Блейк рассказывает, что все случилось очень быстро. Буквально он только схватил девушку за горло, и она сразу упала. Но может ли такое быть на самом деле? Если пережать сонную артерию, то да, человек действительно потеряет сознание через 10-20 секунд. Однако если его в этот момент отпустить, то вскоре он придет в себя. Поэтому этот вариант мы исключаем. Другой вариант – пережать дыхательные пути. По мнению экспертов, чтобы убить человека таким образом, нужно минимум 4 минуты сильного и непрерывного давления. Более того, для этого требуется большая сила – и понимание того, что ты делаешь. Это не мгновение. Это 4-5 минут. За это время можно 10 раз опомниться и передумать. Но Блейк все же закончил начатое. Она пыталась тебя оттолкнуть? Схватить за руки? Сказать тебе что-нибудь? Я имею в виду, она хоть что-нибудь пыталась сделать? Да, да. Она приподнялась, типа... вроде как пыталась оттолкнуть меня, но... это, в принципе, все. А в каком положении ты находился? Я имею в виду относительно нее. Ну, типа, сначала я лежал. Когда она приподнялась, я тоже поднялся. Мы стояли на коленях. На ноги мы вообще не вставали. Ты говорил, она лежала на спине, а ты лежал на боку. Я предполагаю, ты лежал, подперев голову рукой, вот так? А правой рукой ты потянулся, чтобы задушить ее. Возможно, она меня слегка толкнула, я не знаю. Это недолго продолжалось. Честно. Она откинулась назад, и я даже ничего не понял. Ты говоришь, она откинулась. Ты имеешь в виду, она упала с кровати? Да, она упала на спину. И ты продолжал держать ее за горло, когда она упала? Нет? Просто отпустил? Нет. Понятно. Как она упала с кровати? В смысле, боком, спиной или... Она вроде упала на спину, а потом перевернулась. Не знаю. Я не проверял ее, поэтому не уверен. Но, может быть, ты что-нибудь слышал? Какие-либо звуки? Мне показалось, что она что-то сказала. Показалось, я что-то слышал. Но я просто... Просто после всего я не хотел разговаривать с ней. Мне стоило уйти из комнаты, проверить ее или набрать 911. Я просто был не в себе. Ты сказал, что вы поругались из-за находки в ее телефоне. И что вы перебросились парой фраз. Что она тебе сказала? Я вообще не помню, о чем мы с ней разговаривали. Я просто... Наверное, я что-то сказал. Потому что... Я никогда не злюсь из-за таких вещей. Это она злится. И просто... Не знаю. Наверное, повлиял алкоголь. Будь я трезв, я бы никогда так не отреагировал. Если бы я был трезвый, я бы просто ушел. Просто с нами никогда подобного не происходило. Ты говоришь, подобного раньше не происходило. А что происходило? Вы о чем? Ну, ты имеешь в виду конкретно удушение? Или, возможно, то, что к этому привело? Типа, мы всегда были хорошей парой. Мы ничего подобного не делали по отношению друг к другу. Никакого физического насилия по отношению нет. друг к другу? Нет. Люди могут это подтвердить. То, что сейчас сказал Блейк, это неправда. Несмотря на то, что Натали и Блейк встречались уже 3 года, их отношения нельзя было назвать хорошими. Друзья Натали замечали, что Блейк ведет себя как настоящий собственник. Ему не нравилось, когда Натали проводит время с кем-то другим, кроме него. Он читал ее переписки и бесился, если она не отвечала на его сообщения достаточно быстро. Порой даже доходило до рукоприкладства. Как это всегда бывает в таких отношениях, Блейк регулярно обвинял Натали в изменах. Хотя никаких тому фактических доказательств у него, естественно, не было. Но девушка наивно верила, что он изменится. Так продолжалось все эти 3 года, и в какой-то момент Натали опустила руки. Она наконец поняла, что Блейка не исправить. Это был их выпускной. И первые шаги во взрослую жизнь девушка решила сделать одна. Всего за пару дней до их поездки в Миртл-Бич она сообщила Блейку, что между ними все кончено. Парень воспринял это на удивление спокойно. Но не потому, что ему было плевать. Просто он не верил в происходящее. За эти 3 года Натали уже 100 раз говорила ему, что между ними все кончено, но всегда оставалось. Он не понимал, что в этот раз все было серьезно. К моменту их расставания жилье в Миртл-Бич уже было забронировано, и именно поэтому им пришлось заселиться в ту злосчастную спальню вдвоем. Ну что ж, итак. После того, как Натали упала с кровати, тебе показалось, что она издала какой-то звук или что-то сказала? Что именно? Что ты услышал? Я вот это пытаюсь выяснить сейчас. Было похоже, будто она пыталась выдавить из себя слова на выдохе. Не знаю, какие-то такие звуки. Будто она умирает. Но я никогда не слышал, как умирает человек. Так, и что? В этот момент ты просто лег спать? Ты так сказал? Именно так. А? Именно так я и сделал. Я думал, она либо уснет там, либо выйдет из комнаты, не знаю. Ты с кем-нибудь списывался после этого? Написал родителям, что я все испортил. И это, в принципе, все. Потом я отвернулся. Что ты имеешь в виду? Ну, типа, просто я никогда в жизни не поступал так с женщиной. Я даже проверил, лежит ли она все еще на полу или она... Не знаю, это было ужасно. Поэтому я положил телефон и просто отрубился. Я был очень уставшим, поэтому я уснул. Потом проснулся и... Вот что случилось. Что? Я теперь в наручниках. Расскажи, что случилось, когда ты проснулся. Я проснулся и сразу увидел ее на полу. Я думал, она спит, хотя что-то определенно было не так. Она вроде как... Я пошел в душ и взял с собой нож, потому что я подумал, что она умерла, ведь... Она лежала в той же позе и... Давай вернемся немного назад, а то я слегка потерял нить. Ты увидел... Прости. Ты проснулся и увидел Натали на полу. Где конкретно она лежала? Там же. Типа, на полу сбоку от кровати. Она... Никуда не передвигалась. Она лежала рядом с кроватью или немного под ней? Наверное, рядом. Не знаю. Ясно. И ты проснулся и увидел Натали. Что ты решил сделать первым делом? Я проверил, как она. Я подвинул ее руку. Она была холодной и... синей. И я подумал, неужели это действительно происходит? Неужели это на самом деле? Я вышел из комнаты. Все остальные спали. Я хотел поговорить с собой. Я не хотел жить без нее, поэтому сделал то, что сделал. Я просто... Я пошел в душ и... Просто... Я не смог с собой этого сделать, поэтому вышел и сказал остальным, чтобы звали на помощь. 6 июня, когда компания разделилась и Блейк, Натали и Дакота поехали домой, как вы помните, несколько их друзей, которые также проживали в тех арендованных апартаментах, остались отдыхать в ночном клубе. Когда они наконец приехали домой, парадная дверь была заперта. На стук никто не отвечал. Тогда они зашли через заднюю дверь и услышали три глухих удара из комнаты Натали и Блейка. Но когда они попытались войти в их спальню, выяснилось, что дверь закрыта. Не заподозрив неладного, вскоре все отправились спать. А на утро их разбудили крики Блейка. Как сейчас рассказывает детективам сам Блейк, он просил друзей вызвать Натали скорую. Но и это, по заявлениям очевидцев, неправда. Проснувшись утром и обнаружив тело Натали, Блейк не бросился звать на помощь. Он несколько часов провел наедине с ее телом. Сходил в душ, где якобы пытался свести счеты с жизнью. А уже потом вышел и попросил друзей вызвать скорую себе, не Натали. Изначально о ней он им вообще не рассказал. Он зашел к ним в комнату с раной на груди и сказал, что ему нужна помощь. И лишь войдя в спальню Натали и Блейка, друзья узнали, что ситуация намного хуже, чем царапина на груди. Я не хотел жить без нее, я не хотел знать, что она мертва. Погоди, похоже, я чего-то не понимаю. Ты прошел мимо нее. И сказал, что сделал это. Что именно ты сделал? Типа, взял нож? Нет. Ты сказал, что увидел Натали, и к тебе пришло осознание. Что именно ты осознал? Что это было? Что бы я ни натворил прошлой ночью, это привело к ее смерти. Да. И меня интересует вот этот момент. Ты осознал, что конкретно натворил прошлой ночью? Схватил ее, задушил и уснул. Так. Ну, На этом моменте я немного... как бы упираюсь в стену. Как я понимаю, утром тебе пришло осознание, что все очень плохо. Это наталкивает меня на мысль, что этому предшествовал какой-то мыслительный процесс прошлой ночью. Понимаешь, о чем я? Типа, вот ты просыпаешься утром, и она лежит мертвая. И ты подумал, это сделал я? Понимаешь, ты задушил ее. Значит, накануне вечером у тебя были какие-то мысли о том, чтобы причинить ей вред? Типа, прошлой ночью я совершил это со злостью. Очевидно, как я уже и говорил, я не пытался ее убить. Так что она упала, и я подумал, что она просто уйдет в другую комнату. Мой телефон уже лежал на другом конце кровати. Я лег в кровать, перекатился, взял телефон, отправил сообщение. Я знал, что она пожаловалась бы своим друзьям или ушла бы на следующий день. Я полагаю, на утро на тебя снизошло озарение. В тот самый момент, когда ты понял, что Натали мертва. И что это ты задушил ее прошлой ночью. И ты стал причиной всего этого. И ты знал, что она не в порядке, но тебе было все равно, так как ты злился на нее. Нет, первое, что вы сказали. Потому что в моих мыслях не было ничего такого. Я не думал, что она так уж сильно пострадала. Вообще. Утром я был удивлен, поэтому не знал, что мне делать. Я не знал, что мне делать. Я хотел с собой. Мне следовало позвонить в 911. Позвонить им чуть раньше. И мне следовало проверить ее, когда она только упала. Окей. Вот еще один момент, который я хотел бы затронуть. Ты встал, проверил, как там Натали, понял, что она мертва. И, как ты сказал, после этого ты сразу пошел на кухню, взял нож и вернулся в спальню, а затем пошел в душ. Душ, который в спальне у вас с Натали, верно? Так все было? Угу. Ну так вот. Вот, собственно, в чем мой вопрос. Почему ты поступил именно так, вместо того, чтобы пойти и сказать, что Натали плохо, и ей нужна помощь? Потому что я просто хотел быть с ней. Ну, это... Да, я знаю. Может, в тот момент до тебя резко дошло, что случилось и что ты натворил? Ну, немного да. Я знал, что это сделал я. Я не думал, что это сон. Но я также не думал, что убью ее. Да я и не пытался убивать ее. Я просто разозлился. Мы были вместе почти 3 года. Никогда ничего подобного не происходило. Я никогда раньше не оказывался в подобной ситуации. Я не попадал в неприятности. Я увидел ее на полу и захотел с собой. Если бы я позвал на помощь, мне пришлось бы жить с этим. Выходит, что вы, ребята, были вместе 3 года? Значит, вы познакомились, когда вам было по 15 лет? Она старше или вы одногодки? Одногодки. Вы учились в одной школе? Угу. Она единственная, с кем ты встречался? Угу. А ты был у нее единственным? Вообще, у нее уже были парни. И... Ну, вы были вместе 3 года, но у вас были и другие отношения. Вы что, изменяли друг другу? Или это было до ваших отношений? Это было до. А, понятно. В марте 2023-го, за 3 месяца до случившегося, Блейк в очередном порыве ярости толкнул Натали прямо на глазах у ее друзей. По сообщениям свидетелей, парень не унимался и продолжал бросаться и кричать на нее. Страшно себе даже представить, что он мог бы с ней сделать, если бы в тот момент его не остановили. Его глаза были стеклянные. Казалось, он не замечает ничего и никого вокруг. Он словно питбуль, который вцепился в свою жертву мертвой хваткой. И что ты с ним не делай, он не отпустит. После этого случая Натали в очередной раз попыталась с ним расстаться, но тогда Блейк начал без конца писать ей сообщения, свойственные для его типа личности. Часть сообщений была пугающая. «Сука, если ты кого-то себе найдешь, я убью его». Другая же, напротив, влюбленная. «Детка, прости меня, я просто был пьян. Ты же знаешь, я люблю тебя». Резкие качели из крайности в крайность здесь скорее не характер человека, а следствие внутренней нестабильности. У Блейка, судя по поведению, нет устойчивой регуляции эмоций. Поэтому при угрозе потери включается сильная тревога и страх быть брошенным, которые мгновенно превращаются в агрессию и контроль. Когда вспышка проходит, психика буквально откатывается в противоположность. Попытку вернуть связь через извинения и якобы любовь. Плюс к этому добавляется черно-белое восприятие людей. Либо ты моя и все хорошо, либо ты предала и я тебя уничтожу. Алкоголь у таких людей лишь усугубляет ситуацию и подавляет самообладание. У тебя есть сомнения в том, что твои действия привели к ее смерти? Вы о чем? Ты сомневаешься в том, что убил ее или нет? Есть хоть малейшие сомнения по этому поводу? Ну, поначалу я не знал. Но сейчас я знаю. И другого объяснения этому нет. Это был я. И я помню, как это произошло. Хотя я не думал, что это действительно случилось. Но в то утро я был в ужасном состоянии, и я не знал, что мне делать. Хотел бы я все объяснить, но я никогда не бывал в подобных ситуациях. Ну что ж, поправь меня, если я скажу что-то не так, но вот как я это вижу. Я попробую перефразировать сказанное тобой. На следующее утро у тебя возникло ощущение, типа, вот же черт, я что, задушил и убил ее? Это то, что ты подумал утром? Что, прости? Да. У вас до этого были серьезные ссоры? Не было ничего, что могло бы привести к такому. Ну, для меня очевидно, что... Да я и не поднимал на нее никогда руку. Ну, по крайней мере, первые 2 года. Именно поэтому о нас так хорошо думали. Потому что обычно людям сложно проходить через плохие периоды. А мы были идеальной парой. Ну, типа, ее семья любит меня. Кстати, об этом я тоже хотел тебя спросить. Мне придется говорить с родителями Натали. Ты наверняка с ними знаком. Потому что вы встречались с ней 3 года, верно? Угу. Я уверен, ты был у них дома. Они гостеприимно тебя встречали. И я думаю, у вас точно были семейные ужины или обеды. Так вот, что бы ты хотел, чтобы я им сказал? Что бы ты сам им сказал? Я не знаю. Очевидно, они безумно любили Натали. Замечательный человек. Сильная, независимая девушка. Типа, мы столько раз помогали друг другу. Я помогал ей и ее семье. А она... Она сделала для моей семьи еще больше. Она замечательная девушка. Я всегда любил ее и заботился о ней. А они всегда любили меня. Они всегда знали, что... Она под моей защитой. Я дрался с людьми за нее. И на то были свои причины. А потом случилось вот такое. И я не знал, что думать, ведь это действительно правда. Окей. А что значит, ты боролся с другими ради нее? Ну, типа год назад мы... Мы поехали на Ближний Восток США. Мы поступили на факультет философии. Она была второкурсницей факультета философии. А я ходил в училище и работал на линиях электропередач до самого окончания учебы. Она поступила туда же на третьем курсе. Очевидно, чтобы оставаться со мной. Ходили лживые слухи, что типа какой-то парень... Ну, не знаю... Типа тусил с ней и все такое, хотя она это отрицала. И вся наша группа, занимающаяся линиями электропередач, все несли какую-то чушь. Они хотели, чтобы мы встретились на автомойке. Все говорили, что этот чувак побьет меня. И я подрался. Ради нее. Просто из-за каких-то слухов? Да, но было много... Много... Всего. Весь групповой чат писал мне об этом. Они даже подходили, пока я был на работе на линии, и говорили мне это в лицо. Я пришел, чтобы... прекратить это. И что, для вас подобные ситуации были в порядке вещей? Вы всегда так решали вопросы? Нет. Проблемы с доверием? Ну, типа... Просто подобные вещи навсегда остаются в памяти. Мы как парни это понимаем. Ну да, но... Она утверждала, что она ничего такого не делала. И просто... Даже если я трезвый и вижу подобное или слышу, я уже просто смирился с этим. Я не ревнивец. Я не страдаю от неуверенности в себе. Да, отстой, но я просто продолжаю заниматься своими делами. Друзья Натали знали, что к моменту их совместной поездки в Миртл-Бич Натали и Блейк уже не были в отношениях. Однако девушка их уверяла, что все нормально и они остались друзьями. Она и правда в это верила. Как позже будет установлено, в тот роковой вечер поначалу действительно ничего не предвещало беды. Натали и Блейк лежали в кровати с телефонами в руках, листали ленту и переписывались с друзьями. В какой-то момент Блейк заметил, что Натали переписывается с каким-то парнем, и он тут же вышел из себя. Ведь он все еще думал, что их расставание – это фикция, что Натали просто показывает характер и хочет таким образом его проучить. Он не подозревал, что девушка действительно готова идти дальше и уже это делает. Я надеялся, что это был сон. Типа, ночной кошмар. Я немного разозлился, но... Я же, очевидно, не пытался нанести ей серьезный вред. Можешь сказать нам, из-за чего ты вообще разозлился? Из-за того, что я увидел у нее в телефоне, типа... Ну и что? И что же ты там увидел? Ты же точно помнишь, что это было? Да это был... Какой-то... Чувак пытался назначить ей встречу в Миртл-Бич или Корнер-Бэй, и она даже не... А она что, дала свой номер какому-то левому челу? Нет, это было в Снэпчате. А, Снэпчат, окей. Все в Снэпчате. Да, мы поняли. Не знаю, я просто... Меня это разозлило. Она начала говорить, типа... Не знаю... Показывала свои сообщения... Ну а что... Не знаю. Что случилось с твоей рукой? Это? Да. Ударил по столу. Это было года полтора назад. На вечеринке. И что? Тогда ты тоже пил? Да. Когда я выпиваю, все обязательно заканчивается плохо. Мне хочется узнать, что именно она тебе сказала. Ты говоришь, что ты ничего не говорил. Но она что-то сказала. Что это было? Что-то, что тебя разозлило. Она разозлилась. Разозлилась из-за моей реакции. Ну, просто я воспринимаю все иначе, если пью алкоголь. Вот почему я больше не могу так пить. Мои родители постоянно мне говорили, если уж ты пьешь, то получай удовольствие. У нас был замечательный отпуск, и нам было хорошо вместе. Слушай, ну похоже, точнее, я бы даже сказал очевидно, существовали какие-то слухи. Или, может, какие-либо признаки, из-за которых тебе казалось, что она слишком много внимания уделяет кому-то другому. Мы уже разговаривали с ней об этом. Но на самом деле ничего подобного не было. Она делает кучу снэпов. Да и я тоже. В этом нет ничего особенного. Я просто все еще пытаюсь понять, в какой момент тебе показалась отличная идея схватить ее за горло. Ну, я просто не знаю этого парня. Некоторым моим друзьям он тоже не нравился. И... типа... когда я увидел переписку в прошлый раз, я такой, ну окей, потому что я был трезвый. А потом ночью, чтобы позлить меня, она называла его малыш. И потом я разозлился, потому что он называл ее детка. Но у нее с ним был совсем разный вайб. Когда я спросил ее об этом, она разозлилась. Я знаю, что между ними ничего не было, потому что я всегда доверял ей. Не знаю. Я просто сорвался. Вот так впервые я оступился, несмотря на то, что она мне все показала. Но меня как бы перемкнуло. Я всегда останавливался и не знаю, как так произошло. Не знаю. А ты носишь какие-либо украшения на шее? Да, моя цепочка с шеи порвалась. Моя любимая подвеска. Когда это произошло? Когда между нами произошла стычка. Она, типа, сорвала цепочку с шеи. Просто схватила и сдернула. Я взял лишь кулон. Он остался у меня. А что за подвеска? С Иисусом Христом. Что? Подвеска с Иисусом. А, понятно. Она в форме крестика или плоская с изображением распятия? Золотой крестик с Иисусом. Понятно. И серебряная цепочка. Выходит, цепочка была у тебя на шее, когда ты схватил ее одной рукой. Угу. И тогда затем она ты сорвала. Стал душить ее двумя руками, и она сорвала ее, когда сопротивлялась. Типа, да, я держал ее двумя руками, и тогда она упала с кровати. Я сказал, что больше не хочу этого делать. Не хочу ругаться, и с меня хватит, я иду спать. Поэтому я отвернулся, отправил сообщение маме. Очевидно, что еще больше разозлился. Моя цепочка осталась у нее. Написал маме, ну, написал родителям. А потом, по сути, просто лег спать. Не знаю, просто мне казалось, что с меня хватит. Особенно учитывая, что мы больше ничего не собирались обсуждать. А теперь рубрика «Поясни за татуировку». На груди Блейка набита надпись Иоанна 15:13. Это стих из Евангелия от Иоанна, который гласит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Это формула высшей жертвы, где любовь – это про отдачу, а не про контроль. И вот здесь начинается холодный разрыв между татуировкой и реальностью. Человек, который носит на себе идею жертвенной любви, в какой-то момент лишает жизни самого близкого. Иронично. В его картине мира «любить» значит удержать любой ценой. Священные слова, наколотые на его груди, превращаются в маску. Красивую, правильную, но, увы, не имеющую ничего общего с тем, кто ее носит. В ту ночь была ли у тебя мысль, что ты навредил ей? Ну, типа, я бы сказал что-то вроде. Просто не то, чтобы я ей прямо навредил. Может, когда она падала, она ударилась или... Не знаю, мне типа, просто было все равно. Я был типа, я ложусь спать, делай что хочешь. Типа, хочешь спи там, хочешь уходи. И... наверное, это был звоночек, что мне стоило ее проверить. Может быть, ничего из этого бы и не произошло. Не знаю. Я просто не знаю. Я был в таком смятении, когда увидел ее там. Мне показалось это каким-то сумасшествием. Поэтому я просто не знал, что мне думать. Я не хотел, чтобы она ушла из моей жизни. Я хотел провести с ней всю свою жизнь. Мы говорили с ней об этом много раз. Давай я коротко подытожу то, что мы имеем сейчас. Вы с Натали лежали в кровати и поругались из-за какого-то парня из Снэпчата. Ты потянулся и схватил ее за горло. Она как бы приподнялась, присела, и в итоге вы оба оказались на коленях в кровати. И затем ты стал душить ее двумя руками, так? Угу. И в этот момент она сорвала с тебя цепочку с распятием. Угу. Я уверен, тебя это разозлило. Типа... Ну да. Немного. Но не сильно, честно. Это не в первый раз. Я уже менял цепочку. Но я никогда ей не вредил. Типа... Всегда все было мирно. Ну и что же... Что было сказано в этот момент? Кто-то из вас что-либо говорил? Может, она пыталась что-то сказать? Я вообще ничего не говорил. Да и она тоже. Она просто типа... Она пыхтела, кряхтела на полу, пытаясь из себя что-либо выдавить, но... Мне было все равно. Правда. Он имеет в виду до того, как это произошло, до падения с кровати. Нет, до этого ничего не было. Понятно. А когда она падала на пол, было ли что-то... Это было довольно громко. Что? Это было громко. Она пыталась схватиться за что-то или... Она типа пыталась упасть на руки, выставив их за спину и немного в стороны. Так мне показалось. Когда она падала, было ли это из-за того, что, возможно, она пыталась оттолкнуться от тебя? Это было типа... Я почувствовал, как она уперлась в меня рукой, и я толкнул ее. Но не очень сильно, просто... Не знаю точно, как это все выглядело, но... Она сорвала мою цепочку, и я почувствовал ее руку на своем плече. Я все еще слегка держал ее за горло, и я ее оттолкнул. Она упала. Я увидел, как она вытянула руки. Я думал, она полежит немного и выйдет из комнаты. Я знал, что она не вернется в кровать. Не знаю. А еще помню, когда она упала... Упала на пол. Я думал, она поднимется. Я сказал ей, делай, что хочешь. Мне плевать. Должно быть там полный беспорядок на кровати и вокруг нее. Вы о чем? Я имею в виду, очевидно, когда два человека дерутся на коленях на кровати, там все должно быть перевернуто. Может, немного. Это была большая кровать. И все происходило только с одной стороны. Не по всей кровати. Ты помнишь, где конкретно на ее шее были твои руки? Нет, я помню только, как схватил одной рукой, потом второй. Точного положения не помню. Просто для примера. Можешь продемонстрировать нам на детективе Скиллете положение своих рук? Как ты держал свои руки на ней? Положение рук? Да, на шее Натали. Как будто он Натали. Ну да. Смотри. Ты же сказал, что ты лежал на боку, и я предполагаю, что она лежала с той стороны от тебя, или с этой? С этой стороны. А, так она была с этой стороны? Да, она была с этой стороны. Понятно. Я лежал, типа, вот так, упирался в нее, и потом я все это увидел. И началось, типа, что происходит, и я отодвинулся. Она как бы приподнялась ко мне, и я схватил ее этой рукой. Схватил ее какой рукой? Правой? Этой. Ты показываешь левую. Схватил ее, и тогда она немного приподнялась. Затем я передвинулся, и в какой-то момент сорвалась цепочка. И потом я просто... И потом мы просто друг друга оттолкнули. Ну, может, только я ее оттолкнул, не знаю. Я не особо понимал, что происходит. Наверное, лучший способ объяснить это, сказать, что я был не в себе. Блейк не скрывает, что после их ссоры с Натали он написал сообщение родителям и лег спать. Он якобы был уверен, что Натали жива и просто хочет полежать на полу. Но потом непременно встанет и уйдет. Звучит как бред, не так ли? С чего бы она вдруг захотела неподвижно полежать на полу? Давайте в этом разберемся. Для начала выясним, что именно Блейк написал своим родителям в ту ночь. Его сообщение гласило: «Я разозлился и сильно облажался. Я буду всегда вас любить. Я правда не хотел этого делать. Но мне пришлось. Я, конечно, не специалист, но, как по мне, это сообщение не звучит как «мы поругались, и я поднял на нее руку». Оно звучит скорее как «я убил ее, и не знаю, что будет дальше». В таком случае получается, что, убив Натали, Блейк прекрасно понимал, что девушка мертва. Но при этом не стал никуда звонить или звать на помощь, а просто отправил сообщение родителям, отвернулся и лег спать, пока тело Натали медленно остывало, лежа у его кровати. Можно вопрос? Да, конечно. А вы типа разговаривали с ее мамой или с отцом? Вчера я коротко поговорил с ее отцом, но очевидно, вскоре мне придется пообщаться с ним подольше. А вы, если вы не возражаете, вам можно это рассказывать? Что вы ему сказали? Что? Что вы ему сказали? Я сказал ему, что его дочь погибла. И что... Что это произошло при подозрительных обстоятельствах, и сейчас ведется расследование. И что он ответил? Ну, он был совершенно опустошен. Это же его дочь, его малышка. Он был очень зол, хотел узнать, что конкретно произошло. Я ответил, что вскоре мы сможем рассказать ему больше. И я могу точно сказать, что ты еще очень долго будешь их самым нелюбимым человеком в мире. Очень долго. Но, несмотря на это, так или иначе все устаканится, и если... Если ты сейчас нам рассказываешь все как есть, то мы передадим им всю известную нам информацию. По крайней мере, это лучшее, что ты сейчас можешь сделать. Понимаешь? И они не будут жить в неведении. Да. Поэтому мы задаем так много вопросов. Я понимаю. Типа, очевидно, что они любили ее больше всего на свете. Это же их дочь. Они лучшие родители в мире. Я хочу, чтобы они знали, что я не специально. Я вообще не собирался этого делать. Теперь меня все возненавидят, а я ведь не специально. Типа, у меня есть проблемы с гневом, но никогда не было по отношению к ней. Только к моему отцу, но я принимал таблетки и становился лучше. Далее детективы покидают комнату для допросов, а Блейк начинает себя жалеть. Вообще, парням вроде него это свойственно. Его нарциссичность бросалась в глаза в ходе всей этой истории, и уверен, многие из вас это заметили. В первую очередь, его желание обладать Натали. Не быть с ней, а именно владеть ею. В его картине мира не было места варианту, что его действительно могли бросить. Как это так? Ведь он такой замечательный. Посмотрите только, какие он фоточки пилил в социальные сети. Ну? Первый парень на деревне. Разве Натали могла от него уйти? Нет, конечно. Она просто злилась. Далее, после осознания содеянного, его желание уйти за ней. Вранье чистой воды. Царапина на груди. Серьезно? Это все? То есть он попытался создать иллюзию, будто он решился свести счеты, но сделал это самым безопасным для себя методом. Он даже не рассматривал более действенные способы, поскольку боялся, что вдруг его такого замечательного никто не спасет. Поэтому был выбран самый лайтовый вариант, который даже попыткой уйти из жизни назвать-то в принципе и нельзя. Но вид собственной крови напугал нашего нарцисса настолько, что он сразу же побежал звать на помощь. О, боже. Вот бы увидеть тебя еще раз. Еще один разочек. Пожалуйста. Прошу. Пожалуйста. Я просто хочу тебя увидеть. Хочу увидеть тебя. Увидеть тебя. Поговорить с тобой. Услышать, что ты меня любишь. Я хочу тебя увидеть. Моя девочка. Как же так произошло? Черт подери, она правда мертва. Обратите внимание, что он не убивается от горя и раскаяния, как, вероятно, это делал бы человек, понимающий, что по собственной глупости совершил роковую ошибку. Вовсе нет. Сквозь сопли и слезы Блейк скулит о том, что хочет поговорить с Натали и услышать, что она его любит. Ну, конечно, она тебя любит. 18-летняя девчонка 3 года терпела твои выходки, а когда она наконец решилась выбраться из этого ада и начать жить нормальную жизнь, ты безжалостно ее удавил, а потом лег спать рядом с ее трупом. Нет никаких сомнений, что она тебя любит. В словах Блейка нет ни намека на осознание своей вины. Он ни слова не говорит о том, что он не прав. Вместо этого он твердит, как это вообще произошло. И самое интересное в том, что он действительно не понимает своей вины. Будучи нарциссом, он будет винить всех и вся. Обстоятельства, провокацию со стороны Натали, алкоголь, фазу луны, в конце концов, но только не себя самого. Ну что же, Блейк, тебя обвиняют в убийстве. Что это значит? Убийство – это довольно простое обвинение. Это когда один человек лишает жизни другого человека. По законам Южной Каролины, убийство – это лишение жизни одного человека другим, со злым умыслом, выраженным или подразумеваемым. Если ты схватил кого-то за шею, значит, ты выразил намерение причинить ему вред. Если ты схватишь меня за шею, все это быстро обернется очень плохо. Это касается любого человека в моей сфере, так как мы знаем, чем это чревато. Да и вообще, любой человек в обществе знает, что так лучше не делать. Ты занимался борьбой в школе? Да. Я просто спрашиваю. Да. Моя жизнь разрушена. Моя жизнь разрушена. Это копия ордера на твой арест, а это... Это ордер на забор твоей ДНК, который мы только что провели. Что со мной будет дальше? Ну, дальше. Я сделаю копию этого для тебя. Дальше тебя отправят в центр содержания под стражей. Зарегистрируют, оформят. И ты будешь находиться там до первого слушания. Думаете, моя жизнь теперь разрушена? Блейк, даже не знаю, как тебе еще сказать. Твои действия привели к смерти человека. Ты непосредственно приложил руку к чьей-то смерти. Понимаешь? Давай попробую объяснить немного по-другому. Вот так. Ты же любишь своих родителей, верно? Да. Что если бы кто-то схватил твою мать за горло и задушил ее до смерти? Что бы ты чувствовал к этому человеку? Ничего хорошего. И хотел бы сделать с ними то же самое. Именно. Так что... Да, твоя жизнь превратится в полный пиздец, если можно так выразиться. У меня нет других. Я не знаю лучшего способа объяснить тебе это. Ты спросил, разрушит ли это твою жизнь? Да, определенно, тебе будет не сладко. Потому что... Чувак, ты убил человека. Но я не хотел. Ну? Вот что мы имеем. Блейку было предъявлено обвинение в убийстве Натали Мартин, и за него назначили залог 150 тысяч долларов. Удивительно, но его родители, похоже, не бедные люди, внесли эту сумму, и Блейк был отправлен домой с браслетом на лодыжке на 635 дней. Парень просто отдыхал дома, вкусно кушал, играл в видеоигры и смотрел фильмы. И хотя семья Натали была в ярости, но ничего с этим поделать они не могли. По истечению этих 635 дней, наконец, состоялся долгожданный суд. За убийство Натали Мартин Блейк Линкус был приговорен к 45 годам тюремного заключения без права на условно-досрочное освобождение. На свободу он выйдет в возрасте 65 лет. Сейчас он со своей командой адвокатов пытаются оспорить этот приговор, поскольку, по мнению Блейка, он слишком суровый.